происходило 300-летие дома Романовых, торжество империи. Антон расписывал церкви по пути империи от Ипатьевского монастыря до Москвы. Антон был в режиме. Конечно, Антон был бы в почете. Роман был бы похоронен, как жил, перекати-полем. Крест на его могиле сгнил бы в 2 года, и все было бы в честь по чести забыто. А жизнь, когда человек не человек, а вобла, а икринка от воблы в потоке империи. Роман Архипович рассказывал. В 14-м году началась война. В 15-м нас, бородачей белобилетников, взяли в 182-й пехотный запасный полк воевать за царя-батюшку. Махнуло меня в армию с 15 по 20 год. Из царской армии в Красную перешел я добровольным, хоть и беспартийным большевиком. Вещь понятная. Я самого себя открыл. Когда я в Палех приехал по осени 20 года после ранения, Фима моя жила в избе, совсем в землю зарывшейся. Точно шапка на бекрень на голове у казака. И кроме мерзлой картошки ничего у Фимы в доме не было. Куда там корова или поросенок? Тараканы нежили. А рядом с моим домом стоит дом Антона Ивановича, полная чаша. Антон раньше меня от солдатчины отделался. Вышел в возраст с царского фронта и поселился на скопленную жизнь. Сейчас я вернусь разговором к Антону Ивановичу, а пока сообщу вам революционные мои мысли. Я, оказывается, и самолюбивый был, и место имел себе в жизни. Не уважал я в старой России трудиться. И не то, что трудом праведным не наживешь палат каменных, а сами посудите. Иконы. Началась революция. Батюшки мои, прозрение глазам. И понял я. Вовсе я не был бездельником и ветродуем, а не хотел в очередь под ярмо становиться, не гнался за грошем, грош ему ломаный цена. Это мне революция объяснила. И не один я был такой, у которого с глаз повязку сняли, а миллионы и миллионы русских людей. Какие чудеса наделала революция для миллионов людей трудового народа! Антон Иванович до революции. Это, да, авторитет. И вдруг после революции понял я. Ничего подобного. И суди сам, Сергей Иванович. Я ведь на самом деле был до революции вроде ветродуя. А как началась революция? Я работаю и работаю, не покладая рук. И чего я не боюсь? Это работы. И от чего я страдаю, чего больше всего боюсь? Это если плохо работают сейчас у нас. И не только у нас в Палехе, а во всем Союзе. Я теперь государственно думаю. Вождем вроде Вицина я не стал. Не стал даже партийным вроде Колесова. Я сочувствующий бедняк. Богатым я тоже не стал. А спусти со всех мужиков по нашим местам штаны. Под штанами — подштанники. Лаптей больше не носят. Работа. Мне 57-й годок идет. Старик, подагра, раны. А я на рысях живу. И все в работе, и в удовольствии. И вот что еще оказалось. Правильно, оказывается, я жил до революции, справедливо. Вот что чуднее всего оказалось. Конечно, можно было бы и лучше жить, идти на драку с царем еще с 5-го года. Но тогда я был бы героем, а не богомазом. А я простой человек и бывший иконник. Я весело жизнь прожил. Я по театрам ходил, газетки читал, книжечки. Любимая жена не мучилась от меня в одиночестве в молодые наши любовные годы. Мы проснемся с ней утром и хохочем. Нам весело и беззаботно. Не будь революции, что бы со мной было? Я бы по детям сдохнул бы.